Глава 42. Майрон и Джессика сидели на диване в ее доме. Он рассказал ей обо всем. Джессика обхватила себя за колени и раскачивалась взад и вперед. В ее глазах застыла боль. «Она была моей подругой», — пробормотала она. «Я знаю. Вот только...» «Что?» «Как бы я поступила на ее месте, чтобы защитить тебя? Ты бы не стала убивать». — Нет, — согласилась Джессика, — надеюсь, что нет. Майрон взглянул на свою подругу. Казалось, она вот-вот расплачется. — Я кое-что прояснил для себя, благодаря этой истории, — промолвил он. Она ждала, что он скажет дальше. Уиндзор и Эсперанса не хотели, чтобы я вернулся в спорт, а ты даже не пыталась остановить меня. Я считал, ты просто не понимаешь меня так же хорошо, как они. Но все обстояло иначе. Ты понимала меня гораздо лучше. Джессика внимательно взглянула ему в лицо. Она выпрямилась и спустила ноги на пол. Мы еще ни разу не обсуждали эту тему. Майрон кивнул. Проблема была в том, что ты никогда не жаловался на то, что с тобой произошло, продолжила Джессика. Держал удар, запер все в какой-то внутренний ящик. Все, что с тобой случилось дальше, ты принимал сквозь пелену приглушенного отчаяния. Ничего не ждал. Просто собрал то, что у тебя осталось, и держался за это изо всех сил, чувствуя, что весь мир так же хрупок, как твое колено. Сначала юридическая школа, потом работа с Уиндзором, затем твое агентство. Ты цеплялся за все, что попадалось под руку. — Включая тебя, — добавил Майрон. — Да, включая меня. И не из-за того, что ты меня любил, а потому что ощущал себя уязвимым. — Я тебя любил, — возразил он. И сейчас люблю. Знаю, не думай, будто я в чем-то виню тебя. Я была дурой, наша размолвка — моя вина, признаю. Но твоя любовь опиралась на отчаяние. Боль заставляла тебя хвататься за других людей. Я боялась, что когда-нибудь ты рухнешь под этим грузом. Наверное, все это звучит как любительский психоанализ, но я полагаю, тебе надо было выплакаться. Не пестовать свое горе, а оставить его в прошлом. Но ты не мог взглянуть правде в глаза. И ты подумала, что возвращение в спорт подтолкнет меня к такому шагу. Да? Что-то я не чувствую себя исцеленным. Знаю. Но, надеюсь, тебе это немного помогло. И ты решила, что сейчас для меня самое время переехать к тебе. Джессика сглотнула комок в горле. «Если хочешь», — произнесла она. «Если ты к этому готов». Майрон пожал плечами. «Мне потребуется больше места в гардеробе». «Разумеется», — прошептала Джессика. «Все, что пожелаешь». Она прильнула к нему. Майрон обнял ее, крепко прижал к себе. И осознал, что теперь он дома. В городе Тусон, штат Аризона, наступило душное утро. Высокий мужчина открыл дверь. «Вы Берт Уэссон?» Мужчина кивнул. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Уиндзор улыбнулся. «Да», — ответил он. «Думаю, можете». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.